«Вы что-то хотели?» — спросила Зина. «Ванечка, не балуйся». Она забрала у Ванечки синего крокодильчика, которого тот пытался засунуть в рот брату. Петров понимал недовольство Сани. Крокодильчик горчил. «Я был в командировке и привез вашим малышам сувениры. Там, в прихожей, пакеты». «Зачем?» «Спасибо, конечно, большое. Если вам что-нибудь будет нужно, не стесняйтесь и обращайтесь к нам. Я ведь целыми днями дома». Выходя из квартиры соседки, Петров улыбался. Здорово он струхнул, когда ребята вздумали тонуть, и как ловко они заставили его плясать под свою дудочку. Предложением Зины Петров воспользовался через несколько дней. Утром он занес ей ключ от своей квартиры и попросил отдать его симпатичной даме по имени Таисия. Когда Зина в 7 часов вечера открыла дверь на звонок и увидела Таисию, она почувствовала себя размытым черно-белым снимком какой-то полевой травки напротив цветного фото пламенеющей розы. У Таисии были гладкие и блестящие черные волосы до плеч, большие продолговатые глаза, фарфоровая кожа и пухлые, подкрашенные алой помадой губы. Из-под воротника розового кожаного пальто двумя элегантными полосками на грудь спускался белый шарф. Они общались 20 секунд, поздоровались. Зина отдала ключ, попрощались. Из этого времени 1 секунда потребовалась Таисии, чтобы оценить соседку Павла. Замарашка. Вспыхнувшее в ее глазах любопытство тут же погасло и сменилось равнодушным презрением, нисколько не скрываемым. Зина вернулась в комнату и подошла к зеркалу. Сколько месяцев она не смотрелась в него. Конечно, по утрам и перед выходом на улицу причесывалась, но с вопросом «как я выгляжу?» очень давно. Может быть, сделать стрижку? Нет, это дорого, и хвостик на затылке удобнее, никаких укладок. Она посмотрела на свои руки. Пальцы от стирки покраснели и распухли, ногти с детским маникюром, то есть коротко стриженные. «Игорек, но ведь ты все равно меня любишь?» — спросила она вслух. Отражение в зеркале могло претендовать только на любовь слабовидящего мужчины. Если у него украсть очки. С таким лицом только в очереди стоять, да у корыта со стиркой. «Ничего», — сказала Зина по слогам, отходя от зеркала. «Подумаешь, Таисия, лицо с обложки. Кукла. Кукол с черными волосами не бывает». Зина вздохнула и повторила: «Ничего, вот мы вырастем. Кренделей на голове накрутим, ногти накрасим и на шпилечках запрыгаем». Таисии исполнилось 45 лет. Но даже самые злобные завистники не могли дать ей больше 30. Муж Таисии был президентом крупного банка. Несмотря на экстравагантную красоту банкирши, мужики подваливать к ней опасались, берегли головы. Петров не побоялся. Они познакомились на банкете в ресторане «Националь». Улучив минутку, он подошел к ней и заговорил просительным тоном тяжело больного: «У меня очень слабые мышцы шеи. Народ крепится и старается, на вас не пялится, а вот я не могу. Я еще не окривел, ведь у вас добрая душа. Вы не хотите, чтобы у меня развился печальный дефект. Вас будет мучить совесть, если вы не протянете руку страждущему». Крепость сдалась на удивление легко. «И где я могу вас подлечить?» Лишаться жизни Петрову все же не хотелось. Показываться в ресторанах с банкиршей он не собирался. «У меня дома вполне госпитальная обстановка». «Позвоните», — обронила Таисия и отошла. Занятая светской жизнью и заботами о своей внешности, Таисия выкраивала для Петрова одно-два свидания в месяц.